Глава 4. Новое решение старой проблемы. Разумеется, никто возражать не стал. Мы миновали кольцо мертвых желтых тел и потопали к ближайшему холму, за которым должно было находиться поселение, обнаруженное мной во время слияния. Всю дорогу я едва удерживался от улыбки, следя за эмоциями и поведением спутников. Если киса не особенно стеснялась своей наготы, и только периодически поглядывала на меня, стремясь подметить нужную реакцию, то Лакрия очень переживала и смущалась, и хотя эльфийка старалась держаться невозмутимо, но все равно отсутствие скрывающего эмоции амулета выдавало ее с головой. Ну а Хор пытался сосредоточиться на прогулке, но все равно то и дело косился на обнаженные тела красивых девушек. Когда же впереди показались постройки, он вообще ускорил шаг и вырвался вперед, устав бороться с соблазном. А мы с вампиршей лишь понимающе переглянулись. Деревенька представляла собой жалкое зрелище. Дома больше напоминали большие шалаши, призванные защищать от ветра и дождя, чем нормальные и привычные взгляду строения. По мере приближения усиливался отвратительный запах гнили и нечистот. Видимо, принцип «не гадить там, где живешь» желтокожим был неизвестен, а сортиров они вообще построить не удосужились, справляя нужду под ближайшими деревьями. Именно поэтому в деревне тучами роились насекомые, вызывая у меня воспоминания о мертвом городе в степи. Поселок был большим, шалашей в 300. Никого живого в нем не обнаружилось. Мы решили разделиться и принялись за поиски. В первой же покосившейся хибарке с покрытой соломой крышей я обнаружил штаны Хора, а во второй – нечто куда более полезное – груду картошки. Умяв десятка два мелких клубней, которые пошли за милую душу даже в сыром виде, невзирая на скрип земли на зубах, я отправился дальше и вскоре нашел пару освежеванных крысиных тушек, которые последовали за картошкой. Хмыкнув, я подумал, что становлюсь очень похожим на желтокожих дикарей. Но желудок мои цивилизованные мысли не поддержал и потребовал, чтобы я и дальше не тратил время на приготовление пищи. Как говорится, на пороге голодной смерти не стоит быть привередливым. В общем, спустя четверть часа мы обшарили поселок и обнаружили все свои вещи. Если одежду желтокожие карлики успели растащить, а мою рубашку с курткой и украшенные затейливой вышивкой штаны Лакрии даже разрезать на части, то сумки, деньги, амулеты, драгоценности и оружие искать по разным местам не пришлось. Все это было свалено в одном доме, который оказался побольше и покачественнее прочих. Видимо, тут обитал шаман или же глава племени, который после жертвоприношения планировал разделить добычу поровну, а может и полностью загробастать себе. Кто теперь скажет? Главное, что этим карлики сильно сэкономили наше время. Во время поисков я успел набить желудок, поэтому голод меня уже не беспокоил, а также найти пару кривых глиняных горшков с остатками каши. Они идеально подходили для приготовления лимеля. Подхватив одежду, мы отправились к речушке, протекавшей неподалеку. Она больше смахивала на ручеек, но его нам хватило, чтобы постирать шмотки. Я смыл кровь и кое-как привел себя в порядок. Вымыл трофейную посуду, а потом оставил троицу на берегу и отправился за необходимыми ингредиентами. Несмотря на опасения, все они имелись в наличии, так как лес вокруг был самым обыкновенным, если не считать обширных полей оранжевых цветов. От них я старался держаться подальше, с содроганием вспоминая свою экскурсию по раю. Вернувшись с охапками трав, я попросил меня не отвлекать и принялся готовить целебный напиток. А Хор и Киса коротали время, расспрашивая Лакрию о подробностях ее путешествия, о ее жизни в Фонтаре, да и просто о всякой всячине. Надо отметить, эльфийка, которой я пожертвовал свои красные штаны, каким-то чудом уцелевшей из всего комплекта моей формы, постепенно раскрепостилась. Она уже не напоминала побитую собаку и только иногда машинально поглядывала на меня, когда ей задавали особенно неприятные вопросы. А когда процесс приготовления лимеля подошел к концу, она уже и сама начала интересоваться жизнью адептов Академии, расспрашивать Хора и Кису о том, как они познакомились со мной. Короче, пыталась как-то влиться в коллектив. Я не препятствовал этим попыткам, понимая, что нам с ней еще долго придется возиться, и чем адекватнее девушка будет себя вести, тем проще ее контролировать. Подхватив большой горшок с целебной жидкостью, я взял свою сумку и объявил: «Кто хочет понаблюдать за лечением дракона, прошу за мной». Поглядеть на это хотели все, поэтому с готовностью взяли свои вещи и, как и я, отправились к дракону. По дороге я от нечего делать разглядывал амулеты Лакрии. Как я уже говорил ранее, подготовилась она по полной программе, и чего в ее коллекции только не было: бытовые, атакующие, маскировочные, даже десяток таких, назначение которых осталось для меня загадкой. Перед слежкой за нами эльфийка прихватила их все. Кстати, несмотря на слежку, ушастая успела побывать в небольшой конюшне трактира Анкиса, куда отвели ее лошадь, и забрать свой лук вместе с колчаном. Теперь все это находилось у нее за плечами. Ни дракон, ни трупы желтых карликов никуда не делись. Я аккуратно пристроил горшочек с лимелем и пошел осматривать больного. Его крылья находились в ужасном состоянии. Либо аборигены намеренно пытались их оторвать, либо именно за них тащили ящера к месту жертвоприношения. Кости были поломаны во многих местах, причем со смещением. Один из осколков даже ухитрился пробить чешую, перепонки измяты, а одна порвана. Именно с нее я и решил начать. Аккуратно срезав кинжалом омертвевшую плоть на краях разрыва, я капнул на рану лимелем, а потом стянул перепонку, которая спустя несколько минут стала как новенькая. После этого я взялся за крыло и начал его расправлять. И тут дракон решил очнуться. Заревев от боли, он попытался подняться на лапы. Но я одним прыжком оказался у его головы, схватился за нее и закричал прямо в широко распахнутые желтые глаза, дублируя мысленно: «Не шевелись! Замри, иначе больше никогда летать не сможешь! Замри, я сказал!» Дракон прекратил попытки подняться, а вскоре в его взгляде появилась осмысленность. Я убрал руки с драконьей морды и уточнил: «Уже пришел в себя? Можешь соображать?» Крылатый огляделся, тяжело дыша. Остановил взгляд на Хори, Киси и Лакрии, на всякий случай активировавших защитные коконы, и вновь попытался привстать. «А ну лежи, кому сказал! Яйцо недоношенное!» Рявкнул я, хлопнув дракона по носу. Чешуйчатая рептилия вздрогнула, замерла неподвижно и сфокусировала взгляд на мне. «Кто ты?» — раздался голос в моей голове. «О, заговорил, прогресс налицо!» — обрадовался я. «Меня зовут Алекс. Я хочу тебе помочь, поэтому постарайся не шевелиться. У тебя поломаны крылья, и сейчас ты можешь запросто повредить мышцы и связки. Причем так, что их уже невозможно будет восстановить. Понял?» Дракон повернул голову и осмотрел свою гордость, а потом снова зарычал от боли. Видимо, все-таки попытался пошевелить крыльями. «Твою маму за хвост! Успокойся, наконец, иначе лечить не буду!» «Ты можешь вернуть мне крылья?» — с лихорадочной надеждой спросил дракон, повернувшись ко мне. «Если ты еще раз дернешься, то вряд ли. Тебя как зовут?» «Нариола». «А ты из какой стаи?» «Лесных». «Мля!» — протянул я и сообщил остальным: «Поздравляю, нас занесло на самый юго-восточный край материка. До ближайших цивилизованных государств месяцы пути, а до твоего королевства, Хор, в два раза больше». «Да, я надеялся на куда лучший расклад». Вздохнув, я снова сказал дракону: «Сейчас я буду складывать твои кости, так что будет очень больно. Если хочешь, раскройся. Я смогу принять часть твоей боли, если нет, терпи. Но только не шевелись». «Хорошо». Я снова взялся за крыло и начал его расправлять. Дракон положил голову на землю, зажмурился и глухо зарычал. Чтобы побыстрее закончить с операцией, я не стал осторожничать и ускорил процесс возвращения костей на место. Когда крыло было более-менее расправлено, меня накрыла волна боли. Видимо, Нариола не выдержал и все-таки отпустил блокировку, но уходить в беспамятство решительно отказывался. Потянувшись к его сознанию, как делал это с драконами своей стаи, я принял на себя половину ощущений дракона и принялся работать со вторым крылом, шипя от боли и сквозь зубы матерясь. Когда все было закончено и поломанные кости встали на место, я поднес горшок к чешуйчатой морде и приказал: «Пасть открой». «Что это?» — вяло спросил дракон. «Яд, блин», — ехидно ответил я. «Я же тебя помучил вдоволь, а теперь хочу отравить. Неужели непонятно?» Нариола все-таки распахнул пасть, И я осторожно влил в нее почти всю целебную жидкость. Проглотив лимель, дракон стал прислушиваться к своим ощущениям, а я сказал: «Сейчас лекарство начнет действовать. Надеюсь, дозу я рассчитал правильно. Поэтому тебя не накроет эйфорией, просто станет очень приятно и весело. Ни в коем случае не двигайся и дай костям нормально срастись. Уяснил?» «Да». «Ну вот и славненько, вот и молодец. Прямо образцово-показательный больной. Хоть сейчас помещай формалин и показывай всем желающим». Я направился к троице и протянул горшок. «Сделайте поглотку, снимите последствия отравления. А то мало ли что, вдруг зависимость к пыльце проявляется уже после первой дозы. Еще ломка наступит». Когда общими усилиями лимель прикончили, киса шепотом спросила: «Алекс, а этот дракон не будет на нас нападать?» «Ну, если ты сейчас не станешь планировать в деталях, как его убить, а потом содрать шкуру, то вы ему и даром не будете нужны». «А вдруг ему после лимеля есть захочется, и он решит нами перекусить?» «Я не так много дал выпить на Риола, чтобы всерьез этого опасаться. А все драконы, живущие на этом материке, как правило, разумными не питаются». Подумав немного, вампирша развеяла защитный кокон. Хор последовал ее примеру и поинтересовался: «А как же тебе удалось с ним быстро найти общий язык?» «Потому что два разумных существа всегда способны договориться. А если бы ты хоть чуточку интересовался происходящим вне стен Академии, то был бы в курсе последних событий». «Действительно, весь Новый Союз давно знает, что я переселил стаю драконов в Подгорное Королевство. Да и в Империи по этому поводу наверняка нешуточные страсти разгорелись. Причем как среди обычных людей, так и среди магов. А демон все еще ни сном, ни духом». «В Академии адепты должны сосредотачиваться на учебе, а не на собирании и распространении слухов», — наставительно заметил Хор, явно цитируя правила. «Ну а если серьезно, что ты имеешь в виду под событиями?» «Например, появление в Подгорном Королевстве драконов, которые стали патрулировать границу Нового Союза. Да в Кольсоте эту новость наверняка пару месяцев обсуждали во всех трактирах. Неужели ты об этом ничего не слышал?» «Нет, ты же знаешь, что добыча сплетен не представляет для меня большого интереса. И в городе я обычно занимаюсь другими делами». «А ты, киса?» «Об этом мне известно», — кивнула вампирша. «Но я никогда не понимала, как же гномам удалось переручить этих тва... Прости, Алекс, драконов, выходит, это ты постарался?» «Интересное кино», — задумчиво пробормотал я. «Похоже, тот факт, что переселение драконов моих рук дело, в Империи широкой публике неизвестен. Нет, я уверен, что те, кому положено об этом знать, уже давно в курсе и ломают головы над проблемой. Власти над тем, что у Нового Союза появился новый могучий защитник, а маги по поводу того, что темному удалось договориться с крылатыми рептилиями. Но простой люд не судачит о том, что принц Алекс дракон оборотень. Случайно это произошло или умышленно, не знаю. Но напрашивается вполне логичный вывод. А совет вообще знает, что я могу менять тела? Если да, путь в Академию мне точно закрыт, так как меня там наверняка ожидает теплый прием. А если нет, кто может доказать, что Алекс Дракон и Алекс Защитник – одна и та же личность? Кто из магов вообще знает, что можно создать себе новое тело? Над всем этим нужно хорошенько поразмыслить. Но не здесь и не сейчас. В глубокой задумчивости я повернулся к дракону и увидел, что тот лежит без движения, закрыв глаза. Подойдя к нему, чтобы проверить состояние больного, я позвал: «Нариола». Рептилия никак не отреагировала, поэтому я схватил дракона за морду и потряс. Только тогда он распахнул глаза и уставился на меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно», — бодро ответил Нар. «Связывался с вожаком?» — предположил я причину его отключки. «Да, он уже летит сюда». «Подождем», — кивнул я и принялся осматривать крылья. В принципе, процесс уже близился к завершению. Переломы срастались, боль ушла. Так что через десяток минут можно будет проверить работу мышц. «Алекс, а ты ведь маг?» — спросил дракон. «Ага», — откликнулся я, размышляя о том, не помешает ли полету пара сантиметров кожи, срезанной с перепонки. «Тогда почему ты меня сразу не убил?» «Добрый, потому что», — усмехнулся я. «Ты мне лучше расскажи, как тебя угораздило попасть в руки к этим желтым коротышкам? Я кивнул на мертвые тела неподалеку. Дракон слегка смутился и пояснил. Увлекся охотой, случайно залетел на поле с ядовитыми цветами, а подняться уже не смог. А ты разве не знал, что этих оранжевых васильков следует опасаться? Мне о них рассказывали, но я не подозревал, что яд подействует настолько быстро. Я ведь даже ничего понять не успел. Яйцо ты, больше никто. Укорил его я. Неужели в первый раз из гнезда вылетел? Или в детстве учиться не желал? Рассказывали ему, понимаешь ли. Да любой охотник должен не только знать всю местность в округе, но и понимать, где ему летать не стоит. А мы раньше здесь никогда и не охотились. Обиженно воскликнул дракон. И до меня наконец дошло. Постой-ка, мы разве не на территории стаи лесных? Нет, мы далеко за ничейными землями, ответил Нариола. А поточнее объяснить можешь? 3 часа лету на запад от острова Когтя и 2. Ты мне лучше картинку скинь, я в местной географии плаваю. Что? Не понял дракон. Мысли, образ, говорю, передай, пояснил я. Но ты же не дракон, у тебя не получится. Кончай спорить, передавай память, приказал я. Нариола послушно посмотрел мне в глаза. И в следующий миг я получил кусочек его воспоминаний. А все не так плохо, как я предполагал. Мы находимся на востоке материка, совсем недалеко от Хорошара. Всего 3-4 часа лету, не больше. А какого лешего тебя занесло так далеко от гнезда? Поинтересовался я у дракона, на морде которого крупными буквами было написано удивление по поводу того, что я принял мыслеобраз. Но ответить он не успел. Сверху послышались четкие хлопки крыльев. Посмотрев на небо, я увидел 4 заходящих на посадку драконов, один из которых был мне знаком. Мои друзья сочли необходимым вновь активировать коконы, подойти вместе с Лакреей поближе ко мне и уже отсюда наблюдать, как на выжженную землю перед нами опускаются крылатые рептилии. Первым приземлился большой дракон с желтым брюхом, который внимательно оглядел всю нашу компанию. Я дружелюбно улыбнулся ему. «Привет, Листик!» «А я тут как раз пытаюсь выяснить, почему же ты отпустил Нариола одного на охоту в эти гиблые места?» «Кто ты?» – с удивлением спросил вожак лесных. «И откуда меня знаешь?» «Меня зовут Алекс Сереброкрылый. Неужели не узнал?» «Алекс? Дракон? А ты?» Вместо ответа я скинул Листику кусочек своей памяти. Тот самый момент, где я объявляю хохочущим драконам о завершении совета стай. Дракон удивленно рыкнул и воскликнул. «Но как?» «Просто у меня не одно тело в запасе», — мысленно сказал ему я. Вожак внимательно посмотрел на меня, словно решая, верить или нет, а потом уважительно поклонился. «Приветствую тебя, глава!» «Глава?» — воскликнул Нариола и снова попытался подняться, но я был начеку и хлопнул ему по носу ладонью, рявкнув. «А ну лежать! Постельный режим еще никто не отменял!» Дракон замер и уставился на меня с ошеломлением и даже неким восхищением на морде, пока Листик переглядывался со своей группой поддержки. «Значит, ты тот самый Алекс, вожак мокрого листа?» «Приятно познакомиться», — буркнул я. «Так вот, почему ты не стал меня убивать. Вот почему ты принял мою память и помог мне справиться с болью. Глава, я прошу прощения за свое недостойное поведение». Нариола попытался уважительно поклониться, но лежа на земле это было проделать весьма сложно. Зато подобный номер был великолепно исполнен троицей прилетевших с Листиком драконов. «Да хватит вам уже!» – недовольно сказал я и мысленно добавил. «Перед друзьями стыдно». «Значит, это ты отыскал Нариола и спас его от гибели?» – уточнил вожак, покосившись на трупы карликов. «Да», – все так же мысленно ответил я. «Не пояснишь, как он здесь оказался? Детство в одном месте заиграло». «Не нужно винить Нара. Это я ошибся, направив его за добычей в эти земли». «А почему так далеко?» «Поблизости уже не осталось дичи». «Но как же так? Ведь в ничейных землях начал я, но Листик меня перебил». «Больше нет крупного скота, а охотиться за тушканчиками для нас нет смысла». Я задумчиво почесал в затылке и потребовал. «Передай мне все подробности». Вожак лесных вгляделся в мои глаза и передал объемный пакет информации, раскрыв который я понял всю величину проблемы. Оказывается, после моего предложения стая распределила своих драконец и молодняк по соседям, а сама, за исключением нескольких защитников, перебралась на ничейные земли, надеясь там провести десяток циклов. Поначалу все было хорошо, но уже через месяц выяснилось, что крупной дичи там еще меньше, чем на оставленных территориях. Те несколько стад травоядных, которые находились недалеко от земель лесных, были быстро съедены, а добыча мелких грызунов не могла насытить драконов. С каждым разом охотникам приходилось залетать все дальше и дальше, пока Листик не решил всей стаи перебраться чуть западней, и снова передышка оказалась временной. Теперь мне стало понятно, почему на этих землях не селятся драконы, и нет никаких цивилизованных государств. Просто данная территория была бедной и совсем никому не нужной, так что крупной дичи здесь никогда не наблюдалось. Драконам лесных в итоге пришлось питаться дикими собаками, ящерицами и даже змеями. Последний десерт оказался не слишком полезным для здоровья, а один защитник так и не смог справиться со змеиным ядом. В общем, сейчас стая Листика живет во многих часах лета от своего гнезда и со страхом думает, что же будет дальше, так как и здесь подходящей дичи уже осталось мало. «Не было печали», – пробормотал я и принялся размышлять. Итак, мое гениальное решение после проверки суровой жизнью оказалось неудачным. Плохо, но еще хуже, что целой стае грозит перспектива медленной голодной смерти. Что можно сделать? Временно распределить драконов по разным стаям. Так ведь никто на это не пойдет, и сам Лисик в первую очередь. Выбрать для них новые охотничьи угодья? Но все они уже заняты. А делиться добровольно никто не станет. Ведь лакомый кусочек, драконицы уже давно живут у соседей. Переселить их на другое место? А эта идея, пусть и не такая гениальная, но вполне осуществимая. Я посмотрел на вожака и мысленно сказал. «Лисик, есть один вариант, но он может тебе не понравиться». «Я слушаю». «Ты вместе со всей своей стаей, драконницами, яйцами и молодняком переселяешься на мои земли. Пока на 10 циклов, чтобы была возможность поднять популяцию дичи на территории лесных. А там посмотрим. Причем на это время ваша стая вливается в нашу на равных правах, но подчиняется мне». «И как ты это себе представляешь?» – уточнил вожак. «Отлично, сразу отказываться не стал. Значит, есть шанс». «Легко. Сейчас вожаком моей стаи является мой брат. Ты останешься вожаком своей и будешь руководить ею и дальше, а я стану главой союза двух стай и буду осуществлять лишь общий контроль. На практике это будет выглядеть так. Яйца и часть ваших драконец с детенышами остается в вашем гнезде, где за ними будет обеспечен надлежащий присмотр, а остальные обосновываются в соседнем королевстве, где получают жилье и еды вдоволь, оказывая за это людям небольшие услуги. Например, перевозя пассажиров, охраняя границу и тому подобное. Ничего сложного или неприятного. Мокрый лист уже несколько месяцев живет, совсем не занимаясь охотой, так как гномы поставляют нам достаточно свежего мяса. Мои драконы при такой кормежке даже толстеть начали. Еще полгодика подобной диеты и в воздух не поднимутся. Я усмехнулся, вспомнив жалобы Сара. «А ты уверен, что люди станут с нами общаться и не будут пытаться подчинить?» «Уверен. Но если вам не понравится иметь дело с людьми, можете отправиться к эльфам. Скажу больше, в любом уголке нового союза вас примут с распростертыми объятиями, так как его жители летать от чего-то не умеют, но очень хотят. И без хорошо оплачиваемой работы драконы точно не останутся. Уж я об этом позабочусь». «И какова цена, которую должны заплатить лесные за возможность жить с вами?» «Цены нет, есть только несколько условий, которые касаются взаимоотношений между драконами и остальными расами этих земель. Мне очень не хочется, чтобы случайно вспыхнули какие-нибудь конфликты, поэтому я попрошу вас в любом случае проявлять дружелюбие к прочему населению нового союза, не имеющему крыльев». «Но какая в этом будет выгода для вашей стаи?» С немалым удивлением поинтересовался Лисик. «Никакой», — сказал я. «Зато мои родственники, гномы, люди и эльфы получат от вас неоценимую помощь, а лесным в ближайшем будущем не будет грозить голодная смерть». «То есть ты хочешь спасти мою стаю, ничего не прося взамен? Но ведь это противоречит традициям». «Под хвост все ваши традиции?» — не выдержал я. «Да, они существуют многие тысячелетия. Определяют все стороны жизни драконов, но лично меня не устраивают. Помнишь пророчество мудрейшей? Так вот, Я сделаю все возможное, чтобы их изменить. Я придумаю новые законы, которые обяжут стаи помогать друг другу, а не наблюдать издалека за смертью соседей. И добьюсь, чтобы драконы их приняли. И поэтому я не ищу сейчас выгоды в вашей проблеме, а просто хочу тебе помочь». Произнося эту тираду, я обнаружил, что со злостью сжимаю кулаки. Глубоко вздохнув, постарался расслабиться и успокоиться. «Традиции, чтоб их, заставляют идти на смерть вместо того, чтобы просто попросить о помощи. И почему же внутри стаи общественный строй один, а во взаимоотношениях между стаями совсем иной? Почему драконы одной стаи – большая дружная семья, но готовы глотку перегрызть соседу только за то, что тот залетел на их территорию, хотя он ничем от них не отличается?» Лисик же в это время погрузился в себя. Я знал, что он общается со своей стаей, и молча смотрел на желтобрюхого дракона. Что ж, я сделал все, что мог. Если он откажется, это будет конец для его стаи. Но мне уже наплевать. Вожак сам должен сделать выбор. «Алекс, ты не объяснишь нам, что происходит?» — спросила киса, нарушив тишину. «Если кратко, драконам этой стаи грозит смерть от голода. Я предложил им переселиться на земли Нового Союза. Так что сейчас вожак совещается с остальными». «А почему они все тебе кланялись?» — поинтересовался Хор. «Да так, последствия одного моего не совсем точного расчета. Потом расскажу», — ответил я любопытному демону и непроизвольно зевнул. «Этот поистине бесконечный день меня сильно вымотал, и сейчас мне очень хотелось прилечь на мягкую постель и...» «Глава, я согласен с твоим предложением», — раздался голос лисика в моей голове. «Стая лесных объединится с мокрым листом». «Рад, что вы решили еще задержаться на этом свете», — иронично заметил я. «Сколько драконов у тебя под крылом?» 2 сотни с небольшим». «Сейчас я свяжусь со своими братьями и определю, где вы будете жить. Кстати, у тебя какие-нибудь предпочтения имеются? Ну, там, чтобы речка была под боком или скала». «Алекс, нам будет достаточно и ровной поверхности», — усмехнулся дракон. «Не думал, что вы такие неприхотливые». Вернул усмешку я, сел на землю и представил себе образ Фариама. Брат обнаружился в постели, причем не один. Причем в самый разгар весьма интересного занятия. Гаденько ухмыльнувшись, я подумал, что предоставился шанс ему отомстить за нерациональное использование моих двойников. И весело спросил: «Фар, можно тебя отвлечь?» Король подскочил, как ужаленный, и ошеломленно уставился на меня. А я, наконец, смог рассмотреть его партнершу и удивленно воскликнул: «Вот те раз!» Непосредственно под братом обреталась раскрасневшаяся и тяжело дышавшая Снежана Лисецкая. Причем, судя по счастливой улыбке, графиня была весьма довольна происходящим. «Позволь мне все объяснить», — начал брат, но я не дал ему продолжить. «Не позволю. И учти, теперь как порядочный человек ты просто обязан на ней жениться». «Фар, что случилось?» — обеспокоенно спросила пришедшая в себя графиня. «Здесь Алекс», — пояснил ей брат. Снежана внезапно так сильно изменилась в лице, что я поспешил сказать: «Братишка, передай ей, что я безумно за нее счастлив, а то еще в обморок грохнется». Фариам понял, что возмущаться или ревновать я совсем не собираюсь, поэтому облегченно улыбнулся и ласково сказал графине: «Снежинка, Алекс просит передать, что он счастлив за тебя, так что прошу, не волнуйся. Ведь я пока знаю только 2 лечебных плетения и те от ожогов, так что не вздумай лишиться сознания». После слов короля столбняк Снежану отпустил. Она попыталась натянуть простыню на грудь и смущенно обратилась в пустоту: «Благодарю вас, Алекс, и прошу меня простить. Я на мгновение подумала, что вы будете сильно разочарованы, узнав о наших отношениях». «Это ты ей наплел», — уставился я Фару в глаза. «Нет, конечно, хотя я и сам думал». Брат проглотил остаток фразы и недовольно поинтересовался: «Слушай, а ты не мог выбрать более подходящий момент для разговора?» «Да куда уж более», — хихикнул я. «А чего хотел-то? Рассказать, что произошло в Академии? Так я весь внимание. А то вас сообщил об этом лишь в общих чертах, а Вилли вообще упорно отмалчивается». «Нет, я вот думал спросить, тебе драконы нужны?» «А дорого возьмешь?» — иронично отозвался Фар. «Нет, я серьезно, нужны или нет?» «Неужели Шарах все-таки смилостился и решил выделить нам 10 крылатых из твоей стаи?» «Нет, есть еще одна стая количеством в 200. Им сейчас жить негде, поэтому они могут временно переселиться в Мардинан». «Ты не шутишь? Алекс, это поистине императорский подарок. Разумеется, мы приютим их всех, особенно если они согласятся подписать аналогичный договор». «Согласятся». «Это просто великолепно!» — воскликнул Фар, совсем позабыв о Снежане. «Тогда мы сразу можем наладить перевозки с Фантаром, доставку из степи». «Хватит мечтать, сперва определи подходящее место для стаи. Я так полагаю, драконы прибудут дня через два полным составом в горы, где оставят яйца и детеныши, а потом полетят в Мардинан, так что у тебя лишь трое суток, чтобы подготовиться к встрече». «Не беспокойся, организуй им достойный прием», — серьезно пообещал брат. «Куда именно им нужно лететь?» Задумавшись, Фариам предложил. «Можно устроить всю стаю на севере, неподалеку от столицы. Там как раз есть одна невысокая гора. Думаю, драконам придется по вкусу. Ну а бригады строителей доведут ее до ума, как это сделали в Подгорном королевстве. Заодно одаренные дети из школы попрактикуются. А то эльфы уже жалуются, что необходимо устроить отдельный корпус для тренировок. Да и контору для оформления частных заказов на воздушные перевозки можно будет открыть прямо в Марде, а также сэкономить. Короче, Фар, я вижу, что драконы не пропадут. Но все-таки будь с ними поаккуратнее и понежнее. Не обижай и не нагружай чрезмерно, так как они переселятся в Мардинан лишь на 10 лет. И только от тебя зависит, захочет ли стая остаться у нас навсегда». «Ясно», — задумчиво кивнул брат, после чего поднялся с кровати и принялся собирать с пола свою одежду. «Фар», — протянул я. «Что?» «Начатое дело все-таки нужно довести до конца», — улыбнулся я, кивнув на Снежану. «И по возможности не один раз». Брат поглядел на графиню и тоже расплылся в улыбке. Бросил одежду и направился к кровати с явным намерением продолжить процесс. Коротко пожелав ему удачи, я вернулся в тело, а потом вызвал в сознании образ своего отца. И тут же очутился на зеленой веранде, где Вилли вел неспешную беседу с тремя эльфами весьма преклонного возраста. Увидев меня, он тут же прервал разговор и спросил. «Опять плохие новости». «Это с какой стороны посмотреть?» – ответил я. «Специалистов в кольцот можешь не отправлять». Так вышло, что Лакрия отправилась к демонам вместе со мной. Как это получилось, расскажу потом. Но знаешь, все-таки нужно было организовать ей очень несчастный случай сразу после конкурса. Вариант с двойником невесты отменять не нужно. И лучше бы ускорить его появление. Так, на всякий случай. Ну а оригинал я вскоре постараюсь лично доставить в Фантар. Ну это все мелочи. А главная новость, через несколько дней в Марде появится еще одна драконья стая. Подозревая, что Фар постарается захапать всех драконов себе. Такая уж у него хомячная натура. Но это может кончиться не очень хорошо. Так что ты уж объясни ему, что нужно обязательно поделиться со всеми остальными. У меня все. «Ясно», — кивнул король. «А чем вызвано появление драконов? Тебе Фар расскажет, а мне еще с ними нужно кое-что обсудить. Так что я пошел». «Удачи, Алекс». Вернувшись в свое тело, я сообщил Лисику. «Мой брат согласен, всю вашу стаю приютит Мардинан, но с переселением затягивать не нужно. Вот смотри, где наше гнездо». Я быстро передал вожаку подробные мыслеобразы, рассказал, как лучше лететь, что ждет лесных в конце пути. А он, в свою очередь, заверил, что в течение дня соберет всю свою стаю и вместе с яйцами направится к драконьему кряжу. «Только учти». «Те яйца, которые твои драконицы уже успели отложить в стаях принявших их соседей, забирать не нужно». «Не переживай, Алекс, я еще помню условия договора», — сказал Лисик. «Извини, просто хотел уточнить». Пожал я плечами и наконец-то вспомнил Анариола. Дракон по-прежнему лежал на земле без движения и не рисковал прервать разговор двух вожаков. «Попробуй пошевелить крыльями», — сказал я. Тот аккуратно, словно боясь ненароком кого-нибудь задеть, принялся складывать и расправлять крылья. Похоже, подчинялись они беспрекословно, потому что на морде исцеленного появилась счастливая улыбка. Он вопросительно посмотрел на меня. «Давай, лети», — усмехнулся я. Дракон, захлопав крыльями, бодро пробежался по выжженной земле, у груды камней взмыл воздух и принялся стремительно набирать высоту. Довольно взревев, он заложил крутой вираж и стал выписывать в воздухе кружева, радуясь вновь обретенной возможности летать. Я поглядел на свою троицу, наблюдавшую за его полетом. Все улыбались. Что ж, теперь им точно не придет в голову глупая мысль, что драконов обязательно нужно убивать при встрече. «Спасибо тебе, Алекс», — сказал Лисик, также следивший за воздушными пируэтами Нариола. «Спасибо за то, что исцелил моего охотника. За то, что дал нам надежду. За то, что помог. Знай, я верю в то, что законы, которые ты нам придумаешь в будущем, будут намного лучше прежних». «Ну, блин, весь кайф обломал», — возмутился я. «И ведь стоял себе, никого не трогал, радовался, что сумел вернуть Нару крылья. А ты вдруг напомнил, что скоро мне опять напрягаться, новые законы выдумывать, а потом всех уламывать, чтобы их приняли. Тьфу!» Вожак тихо засмеялся, а потом поинтересовался. «Скажи, глава, могу я сейчас что-нибудь для тебя сделать?» «А почему ты спросил?» — уточнил я, опасаясь, что мои мысли все-таки выползли наружу. «Просто я очень хотел бы отблагодарить тебя, но чувствую, что обычное приглашение к трапезе будет слишком незначительной благодарностью». «Вообще-то можешь», — кивнул я. «Мне с моими друзьями нужно попасть в королевство демонов, а я один всех троих просто не унесу. Так что если бы ты согласился...» «С радостью! Куда нужно лететь?» Я сформировал иллюзию карты и слух спросил у демона. «Хор, ты не мог бы показать, куда нам нужно попасть?» «Зачем?» «Слушай, будь другом, не тупи. У нас появилась возможность добраться туда по воздуху. Так что пока драконы добрые, ткни пальцем в то место, куда нас должно было закинуть твое плетение». Хвостатый быстро сообразил, какие преимущества дает подобный способ передвижения, и показал на иллюзии, где находится замок его семьи. «Я знаю эту местность», — сказал вожак. «Она подконтрольна стае быстрых крыльев, а я несколько раз прилетал к ним по приглашению». «Ага, так за демонами присматривает Хелига», — удивился я. «Эх, как все удачно складывается. Надо будет обязательно навестить старика и поинтересоваться, что за хрень творится на его землях. Ты знаешь, где находится гнездо его стаи?» Лисик сбросил мне мыслеобраз, и я удовлетворенно кивнул. Визит к мудрому дракону откладывать никак нельзя. Уж очень меня смущает затянувшаяся вражда демонов и вампиров, неизвестно от чего обострившаяся в последние годы. «Ну что, полетели?» — спросил вожак. Я захотел проверить еще кое-что, поэтому сказал. «Подожди минутку». Опустившись на колени, я положил руки на землю и постарался воссоздать то ощущение ожидания мягкости, которое было у меня перед слиянием. А в следующую секунду отделился от тела и вновь почувствовал себя могучим. Да, это не была случайность. Я действительно научился слиянию с землей. Пользуясь открывшимися возможностями, я начал погружать в себя трупы желтокожих карликов, выясняя примерные границы своего оперирования стихией. Это получилось легко, и я обрадовался. Будет мне чем заняться, если решу вернуться в академию. Похоронив племя диких наркош, я вернулся в себя и удовлетворенно отряхнул руки. «Ну, как говорится, пусть земля вам будет пухом, гады. Спалить бы еще все ваши цветы. Да лень возиться. Сами сгниют, никуда не денутся. Лисик, ты меня понесешь или мне лучше все-таки своим ходом? Если честно, так неохота сейчас крыльями махать». «Конечно понесу», — усмехнулся дракон. «Надо же мне потом перед стаей хвастаться, что самого главу в лапах носил». Улыбнувшись, я прикинул и решил заранее сменить тело. Все-таки в королевстве демонов люди – дело вполне обычное, а вот представитель неизвестной расы с желтыми глазами и длинными ушами наверняка привлечет ненужное внимание. Спустя мгновение я стоял перед всеми в теле адепта и заново переживал острое чувство неполноценности. Порадовавшись, что предусмотрительно взял с собой запасной комплект одежды, я быстро напялил ее и бодро сообщил дракону. «К вылету готов!» «Алекс, а сколько у тебя еще тел?» — поинтересовалась киса, которую осторожно подхватил передними лапами один из желто-зеленых спутников Лисика. «Одно», — признался я. «Покажешь?» — спросил Хор, устраиваясь в лапах дракона с чешуей изумрудного цвета. «Потом как-нибудь». Лакрию аккуратно взял последний телохранитель вожака, а меня подхватил сам Лисик. Все драконы поднялись в воздух и, быстро набрав высоту, полетели по направлению к Харашару. Поглядев на солнце, клонившееся к закату, я понял, как сильно устал. За этот день произошло столько всего, что отдых был мне жизненно необходим. Извинившись перед Лисиком, я попросил его уточнять маршрут у Хора и отправился к подруге, полагая, что наш полет будет спокойным, так как все каверзы судьбы, припасенные для меня, наверняка подошли к концу. А темнота укрыла меня своим черным одеялом и продемонстрировала, что настоящим раем может быть и сон без сновидений, в котором растворилось мое утомленное сознание.